Покуда пьешь, смакуй букет. Вина в загробном мире нет. Джон Флетчер. Кровожадный брат или Ролла, герцог нормандский. По требованию Центрального управления полиции, Страйк уже являлся в Новый Скотланд-Ярд. В прошлый раз ему, как и теперь, пришлось давать показания насчет трупа, и сейчас, когда после длительного ожидания в допросной боль в колене слегка утихла от вынужденной неподвижности, детективу пришло в голову, что накануне того случая он тоже провел ночь с женщиной. В каморке размером со средний офисный шкаф мысли Страйка, подобно мухам, вились вокруг непотребной гниющей плоти, обнаруженной им в художественной мастерской. Его не отпускал ужас. За годы службы он видел мертвые тела с кошмарными следами попыток замаскировать учиненные зверства. Он видел обезображенных и расчлененных мужчин, женщин и детей. Но то зрелище, которое представало перед ним в доме номер 179 по Телгард-Роуд, оказалось не похожим ни на что. Это злодеяние граничило с разнузданным, тщательно продуманным садистским спектаклем, и уж вовсе невыносимо было прикидывать, в какой последовательности выплескивали кислоту и потрошили туловище. Может, жертву сперва пытали? Когда были расставлены столовые приборы, после смерти Квайна или до? Просторную сводчатую комнату, где лежало тело Квайна, сейчас, вне сомнения, наводнили люди в защитных костюмах, занимающиеся сбором улик. Страйк многое бы отдал, чтобы оказаться сейчас рядом с ними. Сидеть сложа руки после такой находки было для него невыносимо. Его терзала профессиональная ревность. Полицейские сразу оттерли его в сторону. Выставили каким-то праздно шатающимся, который случайно увидел последствия разыгравшейся там сцены. Слово «сцена», внезапно подумал он, точно отражало самую суть. Связанное веревками тело, оставленное на свету под гигантским, почти церковным окном. Жертва, принесенная темным силам. 7 тарелок, 7 ножей, 7 вилок. Матовое оконное стекло допросной позволяло разглядеть только цвет неба. Сейчас черный. В этой клетушке Страйк уже извелся от безделья, но к нему так никто и не возвращался, чтобы завершить допрос. Трудно сказать, почему его так долго мурыжили. То ли в чем-то подозревали, то ли просто из вредности. Естественно, тот, кто обнаружил труп с признаками насильственной смерти, должен быть допрошен с предельной тщательностью. Такой человек нередко знает больше, чем говорит, а порой даже знает все. Однако Страйк, распутавший дело Лулы Лендри, можно сказать, посрамил Центральное управление полиции, которое с апломбом констатировало самоубийство. Страйк был не склонен к параноидальным подозрениям в адрес коротко стриженной женщины-следователя, которая только что вышла из допросной. Вряд ли она ставила перед собой цель помотать ему нервы, но вместе с тем он не считал, что ее сослуживцы непременно должны тянуться к нему такой чередой. Одни просто поглазеть, другие отпустить какую-нибудь колкость. Напрасно они думали, что такими подходцами могут вывести его из равновесия. Спешить ему было некуда, а предложенный ужин оказался вполне съедобным. Еще бы сигарету и вообще кайф. Следачка после часового допроса предложила ему выйти во двор, естественно, под охраной, и покурить под дождем, но инерция и любопытство приковали Страйка к месту. На полу возле его стула стоял все тот же пакет. «Если ожидание затянется, — думал Страйк, — можно будет откупорить подаренную бутылку, тем более, что перед ним поставили высокий пластиковый стакан с водой». Дверь у него за спиной зашуршала по плотному серому ковру. «Мистик Боб!» — окликнул чей-то голос. В допросную, усмехаясь, вошел с пачкой бумаг «Мокрый от дождя» Ричард Энтис, офицер главного полицейского управления и территориальной армии. Одна сторона его лица была сплошь исполосована шрамами, а кожа под правым глазом стянута до предела. Пока врачи полевого госпиталя в Кабуле спасали ему зрение, Страйк лежал без сознания, а хирурги делали все возможное, чтобы сохранить колено его изувеченной ноги. «Энстис!» — воскликнул Страйк, пожимая протянутую ему руку. «Какого?» «Использую служебное положение в личных целях, дружище. Вот решил взять дело в свои руки», — ответил Энстис, опускаясь на стул следователя. «Ты здесь, видишь ли, фигура непопулярная. Скажи спасибо, что дядя Дикки за тебя поручился». Он всегда говорил, что Страйк спас ему жизнь. Наверное, так и было. На желтой от пыли афганской дороге они попали под обстрел. Страйки сам не знал, каким чувством угадал неминуемый взрыв. Мальчишка-подросток, который улепетывал вперед по обочине, волоча за собой, как могло показаться, младшего брата, вполне возможно, просто бежал от огня. Страйк запомнил, как прокричал водителю викинга приказ тормозить, но тот не подчинился, видимо, не расслышал. И тогда он схватил Энстиса за рубашку и одной рукой отбросил в задний отсек вездехода. Останься Энстис на прежнем месте, его бы наверняка постигла участь сидевшего непосредственно перед Страйком молодого бойца Гэри Топли. От него нашли только голову и торс. Так и похоронили. «Давай-ка еще раз по порядку, дружище», — сказал Энстис, раскладывая перед собой показания, перехваченные, как видно, у предшественницы. «Ничего, если я выпью», — устало спросил Страйк и под изумленным взглядом Энстиса, достав из пакета бутылку односолодового арана, плеснул немного виски в пластиковый стакан с тепловатой водой. «Итак, тебе наняла жена покойного, чтобы ты нашел ее мужа. Допустим, что обнаруженный труп — это и есть тот писатель. Как его?» «Да-да, Оуэн Квайн», — подхватил Страйк, видя, что почерк предшественницы Энстис разбирает с трудом. «Его жена обратилась ко мне 6 дней назад». И на тот момент от него не было никаких сведений в течение 10 дней. Она заявила в полицию? Нет, он проделывал такие номера постоянно, исчезал, никому не сказав ни слова, а потом возвращался домой и не признавался, где был. Любил без жены покутить в отелях. Почему на этот раз она решила обратиться к тебе? У нее дома тяжелое положение, дочка инвалид, денег нет, муж отсутствовал несколько дольше обычного. Она подумала, что он укатил в писательский дом творчества. Точного названия не помнила, но я проверил, Квайн там не появлялся. И все же не понимаю, почему она обратилась к тебе, а не к нам? Она говорит, что однажды приходила к вашим ребятам по такому же вопросу, но муж на нее разъярился. Вроде он развлекался где-то с любовницей. «Я проверю», — сказал Энстис, делая пометку. «А с чего тебя понесло в этот дом? Вчера вечером я узнал, что Квайн был его совладельцем». Небольшая пауза. «А жена об этом умолчала?» «Именно так», — подтвердил Страйк. «По ее версии, он ненавидел эту берлогу и не приближался к ней на пушечный выстрел. У меня такое впечатление, что жена вообще забыла о существовании этого дома». «Неужели такое возможно?» — пробормотал Энстис, почесывая подбородок. «Если они сидят без гроша». «Тут сложная штука», — начал Страйк. «Второй совладелец — Майкл Фенкарт». «Слышал о таком». И он, по ее словам, не дает согласия на продажу. Квайн и Фенкарт давно на ножах. Страйк отхлебнул виски. В горле и в животе сразу стало тепло. Живот Квайна, весь пищеварительный тракт был вырезан. Куда, черт возьми, что подевалось? Короче, решил я днем туда наведаться, там его и нашел. Хотя не целиком. От виски Страйку еще сильнее захотелось курить. «Как я слышал, труп выглядел хреново», — отметил Энстис. «Вот, полюбуйся». Достав из кармана мобильный, Страйк вывел на дисплей фотографии трупа и через стол протянул телефон Энстису. «Нифига себе!» — вырвалось у Энстиса. После молчаливого изучения снимков он брезгливо спросил. «А что это вокруг него? Тарелки?» «Как видишь», — сказал Страйк. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Ничего», — ответил Страйк. «Есть какие-нибудь мысли? Когда его в последний раз видели живым?» «Жена в последний раз видела его вечером 5 числа. Он ужинал со своей агентшей, которая сказала, что его последний роман издавать нельзя, поскольку в нем оклеветана масса народу, в том числе и пара-тройка завзятых сутяг». Энстис опустил взгляд на записи, сделанные инспектором Роллинс. «Бриджит, ты ничего такого не говорил?» «Она не спрашивала. У нас с ней контакта не получилось». «Давно эта книга продается?» «Она не продается», — Страйк долил себе еще виски. «И даже не опубликована. Говорю же тебе, агентша ему заявила, что это печатать нельзя, и они разругались». «А ты сам читал эту вещь?» «Частично». «Взял экземпляр у его жены?» «Нет, она говорит, что не читала». «Про второй дом не помнит, книжек мужа не читает», — без выражения перечислил Энстис. «По ее словам, читает, но только когда они уже изданы, в нормальном переплете», — объяснил Страйк. «Почему-то я склонен ей верить». «Угу». Энстис вносил новые записи в протокол допроса Страйка. «Где ты взял рукопись книги?» «Мне бы не хотелось отвечать». «Это может создать проблемы», — сказал Энстис, поднимая глаза. «Для меня нет», — ответил Страйк. «Возможно, нам придется к этому вернуться, Боб». Страйк пожал плечами, а потом спросил. «Жене сообщили?» «К этому времени, наверное, да». Страйк ей не звонил. Весть о смерти мужа должны были передать Леоноре при личной встрече специально обученные люди. Раньше он и сам нередко выполнял такую миссию, но за последнее время утратил все навыки. Единственное, что он мог сегодня сделать ради оскверненных останков Оуэна Квайна, это посторожить их до прибытия полиции. Он понимал, через что пришлось пройти Леоноре, пока его допрашивали в Скотланд-Ярде. Вот она отворяет входную дверь и видит полицейского. Или, возможно, двоих. Первый укол тревоги при виде формы. Удар в самое сердце, нанесенный спокойным, счастливым, сочувственным предложением пройти в дом. Ужасающее известие. Впрочем, ей, по-видимому, до поры до времени не расскажут о толстых лиловых веревках, опутавших тело ее мужа, и о зияющей темной полости, которую проделал убийца, вспоровший грудь и живот Оуэна. Ей не расскажут, что лицо его разъела кислота и что вокруг тела, будто это гигантский окорок, стояли тарелки. Страйку вспомнилась запеченная баранина, которой Люси всего сутки назад обносила гостей. Хотя Страйк не считал себя слабонервным, мягкий солодовый виски застрял у него в горле. Пришлось опустить стакан на стол. «По твоим прикидкам, сколько народу знает о содержании книги?» — медленно выговорил Энстис. «Понятия не имею», — ответил Страйк. «Сейчас уже, наверное, немало. Агент Квайна, Элизабет Тассел, 2S1L», — добавил он, видя, что Энстис берет это имя на заметку, отправила рукопись в издательство Crossfire Кристиану Фишеру, а он известный сплетник. Чтобы поставить заслон слухам, в дело уже вступили юристы. «Чем дальше в лес, тем больше интерес», — пробормотал Энстис, быстро записывая услышанное. «Есть хочешь, Боб?» «Курить хочу». «Уже недолго осталось», — заверил его Энстис. «Так кого он там оклеветал?» «Вопрос в том», — Страйк сгибал и разгибал искалеченную ногу, «как это расценивать, как клевету или же как правдивое разоблачение целого ряда лиц? Но если взять тех, кого я распознал, дай-ка сюда бумагу и ручку», — попросил он, зная, что ему быстрее написать, чем диктовать по буквам, и стал проговаривать имена вслух. Майкл Фенкарт, писатель, Дэниел Чарт, директор издательства, где печатался Квайн, Кэтрин Кент, любовница Квайна. «Там даже любовница есть? А как же, вроде уже год с лишним. Я к ней съездил, Стаффорд Крипс Хаус в Клемент-Этли-Корте. Она заявила, что у нее в квартире его нет, и вообще они 100 лет не виделись». Далее Ли Стассел, его литературный агент, Джерри Уолдегрейв, его редактор, а также, секундное колебание, его жена. «Он и жену не пощадил?» «Выходит так», — Страйк подтолкнул листок через стол к Энстису. «Но я, конечно, всех вычислить не могу, кого только он не пнул в своей книге». «У тебя сохранилась его рукопись?» «Нет», — с легкостью солгал Страйк, ожидавший этого вопроса. Энстису решил он не вредно потрудиться, пускай раздобудет экземпляр, на котором отсутствуют отпечатки пальцев Нины. «Еще что-нибудь полезное можешь сообщить?» — спросил, распрямляясь Энстис. «Могу», — ответил Страйк. «По-моему, его жена не при делах». Энстис испытующе, но по-дружески посмотрел на Страйка. Тот был крестным отцом его сына, появившегося на свет за 2 дня до рокового взрыва. Страйк несколько раз заезжал проведать Тимоти Корморана Энстиса, но не высказывал особых восторгов. «Ладно, Боб, подписывай и валим отсюда. Я тебя подброшу». Страйк внимательно изучил протокол, с удовлетворением исправил в нескольких местах орфографические ошибки следователя Роллинс и поставил свою подпись. Его мобильный зазвонил в тот момент, когда они с Энстисом шли длинным коридором к лифту, и у Страйка заныло колено. «Корморан, Страйк слушает». «Это я, Элеонора», — послышался в трубке ее обычный, разве что чуть более выразительный голос. Страйк жестом попросил Энстиса придержать лифт и отошел в сторону, к темному окну, за которым нескончаемым дождем змеился поток транспорта. «С вами беседовали полицейские?» — спросил он. «Да, они сейчас рядом». «Мои соболезнования, Элеонора», — сказал он. «Вы как там?» — ворчливо спросила она. «Я?» — удивился Страйк. «Я в порядке». «Не обижают вас? Мне сказали, вы сейчас на допросе. Я им и говорю, за что ж человека под арест, коли я сама его наняла Оуэна разыскать». «Никто меня не арестовывал», — объяснил Страйк. «Просто взяли показания». «Сколько ж можно вам душу мотать?» «А откуда вы знаете, сколько...» «Да я тут», — не дослушала она. «Внизу, в вестибюле. Хотела с вами повидаться, вот и потребовала, чтобы меня подвезли». Изумленный, да еще хлебнувший виски на голодный желудок, Страйк выпалил первое, что пришло на ум. «А на кого осталась Орландо?» «На Эдну», — беспокойство Страйка о чужой дочери Леонора восприняла как должное. «Так когда вас отпустят?» «Уже иду», — сказал он. «Кто это был?» — спросил Энстис, когда Страйк отсоединился. «Шарлотта беспокоится». «Скажешь тоже», — бросил Страйк, входя за ним в лифт. У него совершенно вылетело из головы, что он ни словом не обмолвился Энстису насчет их разрыва. Став сотрудником центрального управления, Энстис попал в отдельную категорию, куда не проникали слухи личного свойства. «Там все кончено, уже 8 месяцев прошло». «Да ну, жесть!» Энстис искренне огорчился. Лифт поехал вниз. Страйку подумалось, что у Энстиса есть собственные причины для расстройства. Из всех его знакомых Шарлотта больше всех зацепила именно Энстиса и своей необычайной красотой и вульгарным смехом. «Заходите с Шарлоттой», — рефрентом повторял Энстис, когда они со Страйком оба выписались из госпиталя, демобилизировались и осели в городе, с которым сроднились. Страйк почувствовал неодолимое желание оградить Леонору от Энстиса, но из этого ничего не вышло. Когда двери лифта скользнули в стороны, она уже стояла на виду, худенькая, серая как мышь, с гребнями в жидких волосах, закутанная в старомодное пальто. На первый взгляд могло показаться, что она приехала в домашних тапках, но на самом деле это были разношенные черные туфли. По бокам от нее стояли офицеры полиции, мужчина и женщина. Женщина, как видно, известила ее о смерти Куайна и согласилась подбросить в управление. По настороженным взглядам, устремленным на Энстиса, Страйк понял, что Леонора ошарашила полицейских своей нестандартной реакцией на известие о смерти мужа. Деловитая, без единой слезинки, она с облегчением обратилась к Страйку. «Ну, наконец-то! Что так долго?» Энстис смотрел на нее с любопытством, но Страйк не стал их знакомить. «Давайте отойдем вот туда», — Страйк указал на стоявшую у стены скамью. Когда он, прихрамывая, шагал рядом с Леонорой, трое полицейских сгрудились у него за спиной. «Как вы?» — спросил Страйк, отчасти для того, чтобы Леонора обнаружила хоть какие-нибудь признаки скорби и тем самым удовлетворила любопытство наблюдателей. «Сама не знаю», — ответила Леонора, опускаясь на пластмассовые сиденья. «Не верится как-то. Мне невдомёк было, что он в том доме отсиживается, шельмец этакий. Не иначе, как туда грабитель какой пробрался, а там хозяин. Ехал бы себе в гостиницу, как всегда. Правда же?» То есть подробности она не знала. Страйк подумал, что Леонора потрясена сильнее, чем показывает, сильнее, чем сама понимает. То, что она искала встречи с ним, выдавало растерянность одинокой женщины, которая может обратиться лишь к тому, кто ей помогает по долгу службы. «Проводить вас домой», — предложил Страйк. «Да меня эти подвезут», — сказала она все с той же непоколебимой уверенностью, с какой заявила, что Элизабет Тассел оплатит счет за услуги Страйка. «Я только хотела убедиться, что вы живы-здоровы, что не пострадали по моей милости. И еще спросить хочу, вы работать-то на меня не откажетесь?» «Работать на вас?» — повторил Страйк. На долю секунды ему показалось, что она не отдает себе отчета в произошедшем и настаивает на продолжении поисков, но не могла ли ее эксцентричность скрывать какой-то более серьезный, более глубинный умысел? «Они думают, я их за нос вожу», — сказала Леонора. «Я это нутром чую». Страйк чуть не ответил: «Я уверен, они ошибаются», но это было бы ложью. Он не сомневался, что Леонора, жена вздорного изменника мужа, которая не обратилась в полицию и только через 10 дней начала изображать поиски, которая хранила ключ от пустующего дома, где нашли тело и без труда могла бы застукать там супруга, окажется первой и главной подозреваемой. Но вслух он лишь спросил: «Почему вы так думаете?» «Нутром чую», — повторила она. «Как они со мной разговаривали, как потребовали, чтобы я им дала осмотреть наш дом, его кабинет». Такова была рутинная процедура, но Страйк понимал, что Леоноре эти действия показались бесцеремонными и даже зловещими. «Орландо в курсе?» — спросил он. «Я ей сказала, но до нее, по-моему, не доходит», — ответила Леонора, и он впервые заметил у нее в глазах слезы. «Все свое твердит, как мистер Пук, так кота нашего звали, он под машину попал. А понимает ли она или нет, откуда мне знать? Кто ее разберет, нашу Орландо? А что он не своей смертью умер, я рассказывать не стала. Язык не поворачивается». Наступила краткая пауза, и Страйк понадеялся, видимо, напрасно, что от него не разит спиртным. «Так согласны вы на меня работаете или нет?» — в лоб спросила Леонора. «Вы-то поболее смыслите, чем эти, потому я вас и подрядила. Что скажете?» «Согласен», — ответил Страйк. «Эти считают, что без меня тут не обошлось», — вставая, повторила она. «Слышали бы вы, как со мной разговаривали?» Леонора поплотнее запахнула пальто. «Ладно, поеду, меня Орландо ждет. Хорошо, что от вас отстали». Она зашаркала к своим провожатым. Женщина-офицер лишилась дара речи, когда к ней обратились как в службу такси, но, переглянувшись с Энстисом, согласилась отвезти Леонору домой. «Что за чертовщина?» — обратился Энстис к Страйку, когда женщины удалились на достаточное расстояние. «Она побоялась, что меня арестуют». «Насколько эксцентричная особа, верно?» «Самую малость». «Ты ничего не сболтнул?» — спросил Энстис. «Нет». Страйку не понравилась такая постановка вопроса. У него хватало ума не обсуждать с подозреваемыми детали преступления. «Будь осторожен, Боб», — смущенно выговорил Энстис, когда они вышли через вращающуюся дверь под струи дождя, «чтобы кому-нибудь не перейти дорожку. Это как ни крути убийство, а друзей у тебя в городе раз-два и обчелся». «Ты переоцениваешь мою популярность. Слушай, возьму-ка я такси...» «Нет», — твердо перебил он сам себя, не слушая возражений Энстиса. «Первым делом надо покурить». «Спасибо тебе за все, Рич!» Они пожали друг другу руки. Страйк поднял воротник, махнул на прощание Энстису и, прихрамывая, ушел по мокрому тротуару в темноту. Он в равной степени был доволен тем, что отвязался от Энстиса, и тем, что сделал первую вожделенную затяжку.